Глава 7. Знакомы? Люция неспешно проходит в комнату, позволяя сопровождению зайти за ней следом и расположиться у стены, а затем останавливается в нескольких метрах от меня. Кивать в знак приветствия, или как тут принято, не спешит. Позволяет мне рассмотреть себя. Это выдают и ее поза, и слегка вздернутый вверх подбородок. Чего таить, Люция красива. Волосы почти как золото, даже переливаются в высокой прическе, украшенной заколками с изумрудами. Эти же камешки блестят в серьгах, а вот на пальчике колечко другое, уже с прозрачным камешком размером с карат. Видимо, обручальное. Его и пытается продемонстрировать незваная гостья, медленно до нельзя протягивая руку к своей груди, как бы приветствуя, слегка склонив голову. «Как же я рада вас видеть, Оливия! Простите, что при таких обстоятельствах!» Звенит тонкий голосок, а я цепляюсь за обращение. Звучит оно так, будто мы с Люцией знакомы. Или мне показалось? Надеюсь, что второе, но интуиция в таких делах редко меня подводит. Кидаю взгляд на слуг, остановившихся у дверей. Две молоденькие девушки заметно отличаются прическами и злорадными выражениями лиц. Должно быть, прибыли к дому вместе с новой хозяйкой. А вот остальные четверо стоят так, будто их на казнь привели. Головы опустили, но посматривают, ожидая недоброго. И чуйка подсказывает мне то же самое. Неспроста новая хозяйка сюда пожаловала. «И вам доброго дня, Люция!» Таким же делано вежливым тоном приветствую девушку. А поскольку она уже успела прошуршать своими зелеными юбками к одному из диванов, где я и расположилась, почитывая прессу, добавляю. «Присаживайтесь». «Благодарю», – отзывается Люция, а затем всматривается в меня так, будто взглядом впиться в лицо пытается. Я держу свою маску спокойно. Даже глазом не веду, хотя от девушки так и прет хитростью и злостью, что даже запах ее сладких духов перебивает. «Что-то не так?» Спрашиваю, оставаясь предельно вежливой, и Люции это явно не нравится. Она все пытается разглядеть во мне хоть каплю паники или злости, но натыкается лишь на прохладную улыбку. «Ну что вы, я просто поверить не могу. Так рада, что вы не злитесь на меня». Решив, что бой взглядами не вышел, продолжает игру. Вот только слова никак не соответствуют ее выражению лица, повадкам и даже тону. Это все выглядит как фарс, цель которого несложно предположить. Заставить незложенную жену выйти из себя, а затем обвинить в грубости и нападках, плача в плечо благородного мужа, который должен будет ее от злой бывшей защитить. Но эту партию я ей не проиграю, хоть она и вылитая Наталья, только похитрее и в разы красивее. «Зачем же мне на вас злиться, Люция?» Таким же шелковым голосом спрашиваю я. Это жизнь, всякое в ней происходит. «Ну как же, вы столько для меня сделали, а тут такое...» Вздыхает Люция и в этот раз играет вполне натурально. Нужно отдать ей должное. Будь я немного наивнее, сейчас могла бы купиться. Ни хитрого блеска в голубых глазах, который горел в момент, когда девушка вошла, ни задранного носа нет. Сама невинность. Это подкупает мужчин. Мелькает вечный вопрос в голове, но тут же его отметаю. Всю жизнь старалась быть любимой. Ухаживала за собой, наслушавшись истории о том, что изменяют лишь тем, кто себя запустил. Не пила, была понимающей, хвалила. Не помогло. А теперь уже и не надо. Надо придумать, что ей сказать. Ведь я понятия не имею, что именно Оливия сделала для нее. Зато теперь не сомневаюсь, что они были знакомы. Насколько же близко, черт подери. И уже от этого вопроса становится и больно, и противно. Ладно, если бы незнакомка согласилась стать женой твоего мужа, но та, для кого ты сделала столько, до одури становится тошно, но лицо нужно держать. И отвечать уже пора, свидетели смотрят. «Былое, пустяки!» – с улыбкой выдавливаю я. «Да и ничего особенного я не сделала». «Какие же это пустяки? Вы ведь меня всему женскому мастерству и научили, наставница!» С садистским наслаждением добавляет Люция, а я застываю на миг. Как она меня только что назвала?